Глеб Соколов. Вихрь преисподней. В зале было как прежде. Множество офисных столов белого цвета, белые компьютеры, серые стулья и пол, покрытый серым ковром, белые пластины подвесного потолка, перемежавшиеся ячейками с лампами дневного света. Немаркетинг направился к кабинету главы, примыкавшему к залу. Широкая дверь в кабинет всегда, кроме чрезвычайных случаев, когда происходили какие-то очень важные переговоры, была настежь открыта. Но входить без приглашения было строжайше запрещено. Повод, конечно, определенный, хотя бы, к примеру, необходимость положить документы в сейф, ключи от которого совсем недавно потерял Немаркетинг, позволял это сделать. Но против правил и устоявшихся порядков было просто так зайти к главе представительства, чтобы обсудить какой-нибудь вопрос. Про то, что глава представительства очень сердился, когда кто-то неожиданно вынуждает его говорить на важные темы, на которые он в этот момент и не помышлял говорить, вовсе знали все. Обычно глава представительства сидел за своим столом чуть наискосок от открытой двери. Ему было видно через нее большую часть офисного зала. И об этом опять-таки знали все. Он пользовался этим, чтобы контролировать сотрудников. По инерции, а больше из подстегивавшего неодолимого любопытства, Маркетинг, повернув вслед за Немаркетингом, сделал несколько шагов в сторону кабинета. Остановился, развернулся и пошел к своему столу. Он успел заметить, что когда Немаркетинг стремительно и, конечно же, без всякого разрешения вошел в кабинет, глава представительства в напряженной позе сидел за столом и смотрел в экран ноутбука. «Послушайте, я хочу знать, вы должны объяснить мне!» Глава представительства вздрогнул и поднял глаза. Он взял в руки совершенно ненужный ему деревянный коричневый карандаш, словно бы он вовсе и не вздрогнул от неожиданно раздавшегося голоса Немаркетинга, а просто как раз в этот момент потянулся за карандашом и, подержав его в руке ровно одно мгновение, положил на клавиатуру ноутбука. «Что? Какой ситуации?» Глава представительства был в очках. Видеть его в них Немаркетингу было непривычно. Он надевал их лишь во время чтения или когда работал за компьютером, но занимался этим только у себя в кабинете, в который большинство сотрудников попадали редко. «Вы взяли на работу человека, который столь похож на меня такого, каким я был в его годы». «Вы? Я? Что это значит?» Немаркетингу показалось, что глаза главы представительства сверкнули под очками. «Я хочу узнать по поводу приема на работу нового сотрудника в наш отдел. Того, чья фамилия Лебок», уточнил глава представительства и опять взял остро отточенный карандаш. «Да, именно того, чья фамилия Лебок. А что, собственно, вы хотите знать по поводу его приема? Все, что необходимо знать вам, вы уже знаете. Все остальное касается только Лебок и администрацию». «Нет, это понятно. Меня не интересует, какую зарплату вы ему назначили. Мне нужно знать вообще. Сам факт его приема крайне удивителен». «Что? Но этого же не может быть, поймите!» С жаром проговорил Немаркетинг и, словно испытывая страх перед главой представительства, сделал шаг назад. «Почему не может быть?» В глазах главы мелькнуло что-то, похожее на сострадание. Да потому, что до сих пор ничего подобного никогда не было. Вы же сами прекрасно знаете, как на нашу фирму попадают люди, по какой системе набирается персонал. Вы же сами знаете, что всегда сначала вы обсуждаете и утверждаете необходимость найма нового работника с главной конторой. Затем вы обращаетесь в кадровое агентство. Ни разу не было, чтобы вы наняли человека без помощи кадрового агентства. Затем вам обязательно высылают не менее десятка резюме потенциальных кандидатов, и из них, после тщательного анализа, который еще ни разу, по-моему, не занял у вас меньше недели, вы отбираете три резюме и просите направить этих трех кандидатов к вам на собеседование. Три резюме, не меньше. Вы встречаетесь с кандидатами по отдельности, долго беседуете с ними. Потом берете тайм-аут и долго что-то обдумываете, сравниваете кандидатов. Иногда вы после этого просите прислать еще кандидатов. И так происходит каждый раз. Я вас знаю давно. И тут неожиданно вы делаете все наперекор прежним привычкам. Раньше было много кандидатов, теперь только один. Раньше было кадровое агентство, теперь случайно оказавшийся в нашем офисе человек, которого вы видели первый раз. Разве это не странно и не удивительно, что вы принимаете на работу в представительство человека, которого вы видите первый раз в жизни, все общение с которым уместилось в несколько минут? Раньше вы всегда советовались с главной конторой, теперь неожиданно приняли решение сами за один миг. Что за странность поведения? Что заставило вас изменить прежним правилам? Вы говорите ерунду. Никаких правил не существует. Я могу нанимать когда хочу, и кого хочу, и по какой угодно процедуре. Главная контора полностью доверила этот процесс мне. Нет, этого не может быть. Это очень странно. Ничего странного я в этом не вижу. Голос главы представительства уже нельзя было назвать совершенно спокойным. В нем чувствовалось какое-то напряжение. Нет, это странно. Вы должны развеять эту странность. «Это глупо, черт возьми!» – выругался глава представительства. «Это не глупо. Странность бросается в глаза. Я же сказал, такого никогда не было». «Послушайте, вы с ума сошли?» – проговорил глава представительства еще достаточно ровным голосом. Но потому как дьявольски загорелись при этом его глаза, Немаркетинг почувствовал, что гром вот-вот грянет. «Да, может быть, я веду себя так, как не стал бы себя вести ни один из ваших подчиненных. Но я не сошел с ума. Я уверен, что говорю совершенно оправданные, логически выверенные, вытекающие из известных мне обстоятельств вещи. Да вы и сами это понимаете. Вы на моем месте думали бы точно так же, разве нет?» «Вы все время повторяете «странно», «странное», «странность», но ничего странного не произошло. Единственное странное – ваше поведение. Оно действительно странно. Я знаю вас не первый день, но никогда не думал, что вы настолько странны. Впрочем, нет. В последнее время я замечал, что с вами происходит что-то не то. Я схожу с ума от того, что у меня в голове не укладывается ваше поведение. Глава представительства вскочил с кресла. Делайте со мной что хотите. Можете уволить в эту же минуту, что угодно. Но я прав. Тайная пружина у вашего поведения есть. Вы не просто так нарушили все свои правила. Глава представительства дрожал от гнева и не произносил ни слова. Через мгновение он выбежал из-за стола и, силой схватив Немаркетинга за руку, потащил его, как школьника, вон из кабинета в офисный зал. Немаркетинг повиновался. На самой середине офисного зала глава представительства отпустил его руку и громко проговорил, обращаясь к сотрудникам, которые робко посматривали со своих мест на необычную сцену. «Прошу всех бизнес-стаф подойти сюда!» Бизнес-стаф – это те сотрудники, в чьи обязанности входили торговые операции, начали быстро вставать и стремительно собираться вокруг главы представительства и Немаркетинга. Все недоумевали. «Я хочу провести со всеми очень короткое совещание». Поскольку все в офисе из-за слухов про приезд мадам С ожидали каких-то дурных новостей, вокруг сразу собрались все, кто находился в офисном зале. То, чем мы сейчас будем заниматься, это социологический опрос, который необходим мне как специалисту. Надо сказать, что глава представительства настолько хорошо владел русским языком, что иные, разговаривавшие с ним люди, сразу не догадывались, что он иностранец. Все внимательно слушали. Немаркетинг обратился ко мне с вопросом, которого я от него не ожидал, и который говорит о том, что Немаркетинг не разбирается во всех тонкостях современного ведения бизнеса. «Как вы знаете, вчера я принял на работу нового сотрудника. Его фамилия Лебок. Слишком быстрый темп, в котором я принял это решение, показался Немаркетингу странным. Он подметил, что прежде я никогда не спешил в подобных вопросах. Немаркетинг счел странным, что я сделал это вдруг, без предварительного анализа. Как вы считаете, такое отхождение от привычного является ли в современном мире нарушением нормы? Подчеркиваю, в современном мире. Отвечайте честно и искренне, не бойтесь, что вы оцениваете действия начальника». «Нет, в современном мире нарушением нормы не является», — сразу проговорил кто-то. «Зачем обсуждать это?» — сказал один из сотрудников, который был начальником небольшого отдела. «Если Немаркетингу не нравится, пусть увольняется. Он все равно в последнее время ничего не делает». «Немаркетинг – ценный сотрудник», – проговорил глава, со злостью глянув на начальника отдела. «Неужели вы, Немаркетинг, не понимаете? Мир меняется на глазах, и сотрудники современных корпораций должны меняться вместе с ним, кругом конкуренции». «Я понимаю. Я изменил своему обычному порядку, потому что мир меняется. Мы начинаем новую, переворачивающую наш бизнес с ног на голову маркетинговую программу. Нужна рабочая сила. И даже сам прием рабочей силы я провожу по новой, современной технологии. Вы понимаете это? Я доверяю здравому смыслу». «Это ошибка!» Глава представительства больно ткнул пальцем в грудь Немаркетинга. «Здравый смысл – ничто!» Крестьянин из прошлых веков, который жил натуральным хозяйством и целиком зависел от природы и своего феодала, имел один здравый смысл, мы – другой. Завтра жизнь поменяется, и появятся такие технологии, что возникнет третий здравый смысл. Мы на днях начнем новую маркетинговую программу, где все привычное становится с ног на голову, заменяясь непривычным. Детали я расскажу позже. Как вы можете убедить клиентов в разумности и здравости такого подхода, если вы не видите никакого здравого смысла в современных коммуникативных технологиях? По щекам Немаркетинга потекли слезы. «Вот это да! Гениально! сказал кто-то из сотрудников. Дрожащим голосом Немаркетинг сказал: «Простите мне вторжение в ваш кабинет. Это был всплеск эмоций, уводящих с правильной дороги. Ваши слова про современные технологии я буду рассматривать впредь как путеводную нить». «Гениальный подхалимаш!» — опять проговорил кто-то из сотрудников представительства. Говоривший стоял во втором ряду за спиной главы представительства, поэтому с точностью определить, кто говорил, было невозможно. «Я точно знаю, что эмоции увели меня в сторону от современных коммуникативных технологий», — продолжал Немаркетинг. «Не помню, в какой момент произошел сбой. Может, мне стоит отдохнуть. Слишком много непонятных на первый взгляд информации. Но я докажу, что имею право быть сотрудником передовой транснациональной корпорации, как наша». Глава представительства похлопал в ладоши. Вслед за ним сначала робко, а затем все сильнее и сильнее захлопали в ладоши и остальные сотрудники. «Сегодня, когда наше представительство стоит на пороге новой, совершенно необычной маркетинговой программы, я отношу этот восторг и эти аплодисменты насчет современных коммуникативных технологий», — заметил глава. «Я не случайно сказал вначале про социологический опрос. Я все последнее время очень боялся, не покажутся ли современные технологии, которые так невероятно воплотились в приеме на работу нового сотрудника, странными даже передовым людям. Вроде вас, вроде остальных сотрудников представительства. Не покажутся ли они им лишь какой-то махинацией, заговором, обманом? Сейчас многое встает с ног на голову. А ведь новая маркетинговая программа полностью состоит из современных технологий. Примут ли ее клиенты и потенциальные покупатели? Не покажется она им странной махинацией, как вам показался странным прием на работу нового сотрудника? Этого я боюсь. Ведь если да, то провал. Факты говорят, вам все показалось очень странным. Значит, минус, провал. Но вы тут же осознали истину. Значит, надежда на успех. Сотрудникам мое поведение странным не показалось. Значит, еще большая надежда на успех новой программы. Немаркетинг, ответьте честно. Вы правда осознали сейчас, что ничего странного в моем поведении нет?» «Да, правда». «Отлично. В первое мгновение, Немаркетинг, ваши слезы показались мне проявлением страшной усталости или желанием пойти на попятную. Это было бы ужасно, потому что вы меня еще можете испугаться, но клиенты нас не испугаются и новую программу просто не примут. Я не поверил, что вы искренне осознали ошибку. Я в первую секунду подумал, что ваша речь – ложь, двойное дно, обман, цинизм. Но потом я подумал, а ведь и вам также мои действия по притворению в жизнь современных технологий кажутся ларчиком с двойным дном. Вы полагаете, я цинично лгу, когда ссылаюсь на современные технологии? Да, коллеги, всех нас нет-нет, да и посещает мысль о том, что никаких современных технологий нет. И все это только словесная эквилибристика и мишура, призванная прикрыть ложь, непорядочность и беспардонный обман, а? Ну, признайтесь. Все молчали. «Нет, не маркетинг. Мы не лжецы, мы профессионалы. Современные коммуникативные технологии в некотором роде находятся в стадии становления. Тут еще много ошибок, неясностей. Я вам признаюсь в одной ужасной вещи. Я сам не до конца понимаю современные технологии. Но они есть, есть. Цинизм и двойное дно, коллеги, при всех их крайне ловком и виртуозном использовании – это тоже часть современных коммуникативных технологий. Но это уже не цинизм и не двойное дно, а что-то иное. Даже затрудняюсь сказать, что. Чисто внешне они, может быть, и обладают признаками цинизма и двойного дна. Но суть у них уже не гадкая и аморальная. Внешнее сходство запутывает, приводит к выплескам эмоций, как у немаркетинга. А эмоции, в свою очередь, приводят к ошибкам. Так ведь, не маркетинг. Не удивляйтесь, я говорю странные вещи. Мне кажется, сами понятия цинизма и двойного дна в современном мире значительно видоизменяются. Они уже вовсе и не цинизм, и не двойное дно. Надо именовать их другими словами, но других слов пока не придумано. «Все это ложь!» — хрипло сказал кто-то в этот момент. Сотрудники повернулись на голос. На пороге стоял странный человек. Это был Иван Бобылев. Из-за его спины в офис вошел внук фотографа. «Да!» «Что-то у вас здесь слишком много лжи!» — протянул Иван Бобылев хриплым голосом. «Эта странная ложь бродит у вас даже по коридорам. Только что мы с ним...» — он кивнул на Лебока. «Кое-что встретили!» «Он уверен, что это было потустороннее!» «Это была ложь, которая бродит среди вас. Может быть, ей интересно, о чем вы здесь говорите?» И она подслушивала. «Я спугнул ее. Я слышал, что вы говорили сыну. Ловкий, продуманный обман. Вы негодяй, лжец!» «Господи, что я наделал? Зачем я его сюда привел?» — выкрикнул Лебок. «Это отец не маркетинга. Простите меня, я не хотел. Я думал... Господи, ты слышишь меня?» «Вы лжете! Вы циник! Вы только что сами пропели гимн цинизму!» — мрачно, хриплым голосом проговорил Иван Бобылев. Он вдруг лязгнул зубами, как тогда на улице возле винного магазина. «Не переворачивайте мои слова вверх ногами!» «А у меня тоже современные технологии», — радостно заявил Иван Бобылев главе представительства и хрипло расхохотался, обнажая крупные зубы. Он медленно и молча пошел от двери к главе представительства. «Я говорил не о цинизме в привычном смысле слова. Я сказал, что сам не могу сформулировать словами мысль про особый современный цинизм. Он какое-то особенное патологическое отсутствие простодушия и еще что-то неуловимое». «Не отсутствие простодушия, хоть и особенное, хоть и патологическое, но разве это грех? Ведь человек не властен над своим простодушием. Вот оно есть, а вот что-то произошло, и оно, простодушие, испарилось, улетучилось. А если это происходит постоянно?» «Мы вас не звали!» — воскликнул один из сотрудников представительства и шагнул наперерез Ивану Бобылеву. «Уходите!» «Он заговорщик! Он вас обманывает!» Иван Бобылев остановился. «Я не заговорщик! Я выполняю указания главной конторы!» — закричал глава представительства. Кажется, у него началась истерика. «А, ну тогда вы просто марионетка. Одна марионетка дает указания другим. Раз решаете не вы, о чем здесь совещаетесь? Вопрос, кто решает? Уж не то ли чучело, что бегает по коридору? Пойдем, Гвоздик», — повернулся он к немаркетингу. «Что у тебя с ними общего? Не хочу, чтобы ты здесь оставался. Ты добрый, простодушный парень. Ты уже, будучи взрослым мужиком, читал «Приключения Гвоздика». Папа! Что, папа? Помнишь, как мы играли в события этой книги, и ты был Гвоздиком? Сколько прекрасной наивности было в той книге! Я помню твои светлые детские глазки. Пойдем, здесь явно заговор. Надо сматываться. Лучше сидеть без денег, чем попасть в переплет. В чем суть заговора? Вы обвинитель! — выкрикнул глава. Не знаю и знать не хочу. Мне-то что? Я не прокурор. Я только не хочу, чтобы мой сын во всем этом участвовал. А так, какая мне разница, кто и зачем дергает вас за ниточки? Я знаю, кто! — весело проговорил один из сотрудников представительства, надеясь таким образом прекратить разговор. Кто? — поддержал его веселым голосом другой. Всем было неловко. А тем, кто хорошо относился к немаркетингу, жалко его. Сцене с отцом лучше бы не случаться. Все с неприязнью посматривали на Лебока. «Я знаю, кто дергает за нитки», — продолжал сотрудник. «Инопланетяне! Конечно, это они! Прилетают на летающих тарелках и дергают за ниточки». И шутивший забавно задергался, словно ведомая неопытным кукловодом марионетка. Сотрудники представительства громко рассмеялись. Засмеялся и глава представительства. Напряжение спало. В этот момент глава повернулся к Лебоку, стоявшему чуть в стороне, и застыл. В ту же секунду едва родившийся смех умер. Лебок успел отвернуться от главы представительства и вообще от всех и смотрел куда-то в пустой угол, где не было ничего, кроме катки с декоративной пальмой, но смотрел так, как будто смотрел на кого-то, смотрел в глаза кому-то, при том, что в углу никого не было. Лицо внука фотографу ужасно изменилось. Оно осунулось и стало невероятно злым. Не лицо, а ужасная маска. Он начал говорить. «Мадам С., какую ужасную тоску наводит на меня все, что с тобой связано! Что?» Внук фотографа замолчал и напряженно наморщил лоб, как будто слушая что-то. «Твои дела и мысли слишком петлистые, слишком витиеваты, чтобы кто-нибудь из сотрудников представительства мог их знать!» Возникла пауза. «Почему?» — вдруг сказал он. По интонации было ясно, что он повторяет вопрос своей загадочной собеседнице. «А тут ты не знаешь. Да ты же сама нарочно выбрала таких сотрудников, чтобы они не смогли ничего понять. Ты же называла их безмозглыми свиньями». Опять воцарилась тишина. Всем было жутко. «Неразвитый мозг дебилов почти у всех», — скороговоркой произнес Лебок. «Тупые безмозглые свиньи нарочно набрала таких. Не любишь их? Ты и меня не любишь. Все мы подопытные кролики. Что-то задумала. Нет, нет, я не догадываюсь. В ужасе неожиданно замахал он руками и вмиг отскочил на несколько шагов назад от своей воображаемой собеседницы. «Сама подумай, как могу догадываться? Я один из них!» Урезонивая, проговорил он. «Я просто знаю. Мадам Эс, ты что-то задумала. У тебя есть люди, другие люди, третьи люди. Ты смешиваешь, манипулируешь, заговорщица. Мы все в твоей власти!» Опять скороговоркой проговорил он. «Твой план недобрый, ужасный. Все действуют против собственного блага. Дебилы! Поумнеть невозможно, мозг слаб. Ужасный, печальный, слабый мозг. Нельзя ничего понять. В одну минуту все в маленькой голове не удержишь. Умственных сил не хватает, опыта нет, анализ бессилен, время ускоряется, количество информации увеличивается. Ты что-то задумала? Нет, нет, я не знаю, ни о чем не догадываюсь. Ой, ай, больно!» Он начал вертеться на месте и взмахивать руками, точно бы пытаясь защититься от каких-то ударов по голове. «Ой, прости, прости за нахальные речи, я уже бегу, бегу работать, бегу исполнять план!» Он ринулся к двери и через мгновение исчез за ней. Воцарилась странная тишина. Молчали все, включая Ивана Бабалева и главу представительства. В этот момент Немаркетинг сорвался с места и быстрым шагом вышел из офиса. «Коля, мой сын был прав», — наконец проговорил Иван Бабалев. «Не к добру вы взяли Лебока. Не надо было спешить». «Это с ваших слов, — говорил ваш сын, — выкрикнул глава. «Нет, я не общаюсь с ним», — спокойно ответил Иван Бабалев. «Про то, как он сказал про прием Лебока, я услышал от вас. Я подслушивал за приоткрытой дверью». «Немаркетинг. Вчера ночью он звонил мне», — сказал один из сотрудников. «Он размазывал какие-то сопли и жаловался, что испытывает неясный страх. Потом бросил трубку. С ним что-то не так. Все здесь что-то скрывают». Часть пятая. Тайна неблагополучия. Глава 19. Потенциальный убийца. Выйдя из офиса, Немаркетинг спустился вниз и, никого не встретив, покинул офисную башню. Оказавшись на улице, он побрел, не имея в голове никакой цели, просто так, желая успокоиться. Скоро он дошел до того места, где располагался магазинчик, торговавший дисками, и при котором было маленькое компьютерное кафе. Он зашел туда в смутной надежде встретить подростка, так похожего на него самого, такого, каким он представлялся себе в том возрасте, но подростка в компьютерном кафе не было. Немаркетинг зашел в узкий коридор, что начинался за полками с музыкальными дисками, и, пройдя по нему к двери на лестницу, подергал ручку. Сегодня эта дверь была уже заперта. Некоторое время без всякой цели, порассматривав диски, что стояли на полках, Немаркетинг вышел из магазинчика и побрел обратно к офисной башне. Уже будучи неподалеку от башни, он неожиданно для самого себя свернул в неширокий проулок между домами и через полминуты оказался уже на другой, параллельной той, предыдущей и гораздо более незначительной, чем она, улочке. Зачем-то он подошел к лотку, на котором красовались газеты и журналы, даже взял в руки один, самый яркий из журналов, медленно пролистал его, положил обратно. В точках говорят, чтобы... Словно бы какая-то рука стискивала сердце. Однако это ощущение стало в последнее время для немаркетинга привычным. Отойдя от лотка, он увидел, что немного ближе к офисной башне, чем находился он сам, у стены дома метрах в 3-4 друг от друга, примерно около того, стоят два человека. Первый – нищий с шапкой в протянутой руке, другой – Иван Бобылев. Иван Бобылев пристально смотрел на немаркетинга, но не двигался. Возможно, именно этот пристальный взгляд – каким-то неведомым образом и заставил сына, повинуясь шестому чувству, посмотреть туда, где стоял отец, заметить его. Их отделял какой-нибудь десяток метров. На незначительной улочке было довольно пусто. Скрыться и спрятаться так, чтобы это не выглядело нарочито, было некуда. Иван Бобылев по-прежнему, не отрываясь, смотрел на сына. Его глаза были злыми, чрезвычайно злыми. Немаркетинг мгновение помедлил, но потом решительно шагнул в сторону отца. «Ты?» – спросил немаркетинг, отчего-то шепотом приблизившись. «Я?» – ответил Иван Бобылев также шепотом. «Что делаешь?» — спросил немаркетинг тихо. Иван Бобылев осклабился страшной волчьей ухмылкой и с расстановкой, с невероятной злобой в голосе проговорил, тоже шепотом. «Прошу милостыню, не видишь? По-моему, очевидно». «Да как же ты смеешь побираться?» — зашелся немаркетинг. «Как же ты смеешь это делать? Ты мой отец, и ты просишь милостыню в 20 шагах от моей работы. Там тебя уже все знают. Все знают, ты мой отец, и ты просишь милостыню? Да ты же позоришь меня!» Злое лицо Ивана Бобылева загадочным образом мгновенно смягчилось. «Да, позорю. Но в наших отношениях это норма». Лицо его теперь исполнилось некой странной тихой грусти, словно он говорит о чем-то, что глубоко для него печально, но с чем он уже успел стерпеться, против чего уже не протестовал. Раз иначе нельзя, так тому и быть. Непонятно. Этот странный переход от злости, клокотавшей только что, к печали, мог ли он состояться без того, чтобы быть просто наигранным искусственно, по-актерски? Точно это для чего-то было нужно Ивану Бобылеву. «Нормально?» – переспросил с недоверием и предчувствием подвоха немаркетинг. «Послушай, я давно хотел поговорить с тобой об этом», – начал Иван Бобылев. «Я все думал, чем я могу смягчить твою злобу ко мне. Ты настолько несправедлив, я сейчас совсем не в состоянии. Вот как раз сейчас, как назло, я совсем не в настроении, не в состоянии говорить об этом. Я зол». «Я зол, я очень зол, но я планировал поговорить. Как раз в такой момент я поговорить и хотел. То есть, конечно, не в такой, когда я слишком зол, но, в общем, неважно, я хотел об этом с тобой поговорить». «Что? Что такое?» – раздраженно воскликнул немаркетинг. «Что ты так путанно и долго?» «Не надо». «Не говори таким тоном. Я, знаешь ли, тоже теряю терпение. Я уже его теряю». «Да говори же, что ты вокруг да около!» «А я не могу сразу! Что же ты, не понимаешь, что ли? Как же об этом взять и сказать сразу?» Тоже мне нашелся деликатный человек. Еще грубее и раздраженнее, чем прежде, воскликнул Немаркетинг. Да, и деликатный. Как же об этом начать? Я только хочу, чтобы ты задумался, чтобы ты понял. Понял, не только тебе со мной сложно. Да, я непростой человек, согласен. Но и ты, вот об этом-то я и не знал, как начать. Вдруг, уловив, что из языка Немаркетинга вот-вот вновь сорвется резкая фраза, он воскликнул. «Да я же сейчас потеряю терпение! Неужели же ты не понимаешь? Уже из последних сил держусь спокойно!» «Перестань кривляться! Я!» – задохнулся от злости и раздражения Немаркетинг. «Да, конечно!» – тут же ответил Иван Бобылев. «Конечно, ты! Ты, когда ты был подростком, разве ты меня не опозорил? А что самое страшное, не понимая до сих пор совершенно, для чего ты это сделал? То есть натворил? То есть тут одновременно и понятно, и непонятно. Все, конечно, понятно. Сделал легко, с легкостью. Я-то прошу милостыню от нужды, прошу и тем, как ты выражаешься, тебя позорю. А между прочим, в некотором роде нужда моя меня извиняет, служит смягчающим обстоятельством. А ты без причин и с легкостью. Вдруг лицо Ивана Бобылева перекосило злобой. Играл. Тут же сообразил с каким-то даже внутренним весельем Немаркетинг. «Знаешь ли ты, — продолжал уже со злобным лицом Иван Бобылев, — что мне пришлось пережить после твоего подросткового сумасшествия? Знаешь ли ты, а? — спросил он. — Что я пережил тогда, ты знаешь? Да, твоего подвига хватило бы, чтобы 100 человек на тот свет отправить. От одного удивления бы скончались. А я выдержал, выжил и ходил долго-долго, пока все это не кончилось. От этого я и заболел. Это твоя вина, все мои вины, мнимые и реальные, разве не перевешивает? «Торговаться я не собираюсь», — прошипел Немаркетинг. «И рад бы сторговаться, а не могу, не тот товар». Иван Бобылев словно не обратил на это внимания. «Всю мою вину, если такая есть», — продолжал он прежнюю мысль, «если такая вообще имеется, вспомни». Вспомни тот год. Не хочу я вспоминать. И хватит, хватит, дурак старый, убирайся. Чушь ты порешь, что заладил, как старая баба. Уймись, сволочь, мало ли чего было. В жизни, если она не пустая, всегда много чего бывает. Чего вспоминать? Заплакал Немаркетинг, но тут же вытер слезы. Не до того сейчас. «Делом мне надо заниматься, понимаешь? Хе-хе! Слишком все хреново!» Он опять утер слезу. Он явно старался от темы убежать. Впрочем, не менее ясно было, что ему понятно. Бегство успехом не увенчается. Чашу придется пить до дна. Мерзкая, жуткая чаша со странным дымящимся напитком. Воспоминания. Он все же отмахнулся нервозно, но это была какая-то странная нервозность, словно она была искусственная. Он ей пытался замаскировать чувство, в нем возникшее. Оно уже мелькнуло в его глазах. Этим чувством был ужас. Делом ты решил заняться. Ха-ха, боже мой. Сейчас здесь на улице во время рабочего дня, когда тебе надо быть в конторе, боже мой. Ха-ха, я знаю, ты там в конторе сегодня кое-чего натворил. Боже мой. Нет, вспоминать иногда надо, зло настаивал Иван Бобылев. Да и черт с тобой, вспоминай. Казалось, не маркетинг сейчас бросится бежать. Он как-то задергался весь, забегал глазами по сторонам, точно соображая, в какую сторону лучше кинуться. А зачем ты заставляешь меня вспоминать? Я и так не в силах это забыть. Да, я хочу забыть, но не могу. Это же мое проклятие. Дар судьбы страшный. Мрак. Я его тогда выпустил из каких-то адских подземелий. Теперь он меня повсюду сопровождает, следует за мной, куда бы я ни шел. Он стал мною. Ха-ха! Я в те дни стал другим. Посмотри на мои руки. Мрак. Это его руки. Посмотри на мои ноги. Ноги мрака. В глаза мои загляни. Видишь? Ты зачем мне напоминаешь о тех днях? Разве я всю жизнь о них не думаю? У меня в то время было очень мало информации. Кругом было так мало информации, и ты тоже дал мало информации. Немаркетинг взглянул прямо и твердо на Ивана Бобылева. Глаза их встретились. Я дал ровно столько информации, сколько бы дал любой на моем месте. Я всего лишь побывал на коротких трехдневных гастролях в Японии. Потом 2 дня я был на гастролях в Северной Корее. И потом, когда вернулся, я тебе об этом рассказал. Обычный рассказ на полчаса. Меня хорошо принимали в Японии, зал аплодировал. Я заехал после гастролей к тебе, привез тебе шикарные подарки. Стереосистему, фотоаппарат. Да если бы я знал, каким бредовым последствиям приведет весь этот рассказ, как все это преломится в твоей голове, в твоей очень странной голове. Мрак, мрак, я помню те дни, тогдашний мрак. Кругом Советский Союз и никаких информации в нем. Время как будто остановилось, а информационная эпоха все не наступала. Да и мог ли я тогда знать, что такое есть информационная эпоха и что она когда-нибудь наступит? Оправдание дурацкое. Я не оправдываюсь. Ты, ученик предпоследнего класса, хороший, во всяком случае неплохой языковой школы, вполне имевший право рассчитывать на золотую медаль, оказался где? Ха-ха! У границы с Северной Кореей, на закрытой особой территории. Рядом грохочущая составами железнодорожная станция, последняя на нашей стороне. Да, это был самый страшный день твоей жизни. Да, это был день твоего сумасшествия. Ужас! «Ужас!» – застонал Немаркетинг. «Все было даже хуже, чем ты знаешь. Ведь ты не знаешь всего. Даже ты всего не знаешь. Из мрачных подземелий я хотел выпустить мрак еще больше, чем тот, который я тогда выпустил. Я мог натворить больше». «Чего же больше, если ты был с чемоданчиком наркотической травки под мышкой? Ты намеревался тайно проникнуть в Кимирсеновскую вотчину. Я хотел натворить больше. Да, ты собирался перебраться через границу. Тебя схватили пограничники с чемоданчиком травки». Сын вдруг отшатнулся от отца. Немаркетинг наморщил лицо, глаза его были полны боли. «Боже, перестань, перестань! Я не могу больше это слышать! Это выше моих сил, слышишь? Выше!» «Нет, я напомню тебе детали. Мне кажется, ты подзабыл их. Ты зазнался. Ты ведешь себя, будто ничего не было. Ты почувствовал себя нормальным человеком. Ты стал делать упреки мне. Нет, нет, не надо. Я не чувствую себя нормальным человеком. Я не веду себя так, будто ничего не было. Да чего тут говорить? Я ведь каждый день веду себя так, как будто это было. Он сломал меня тот день, сломал. Мрак, мрак появился тогда. Вот он по-прежнему со мной. Он сидит там же, где и всегда. Вот здесь, посмотри, вот здесь вот, в моей черепной коробке. И даю тебе слово, даю тебе честное и благородное слово. Я больше никогда не буду делать тебе упреков. Только прекрати, только сейчас прекрати. Я тебе не верю. Ты сукин сын, ты отъявленный сукин сын. И ты нуждаешься в терапии. Очень хорошей, очень интенсивной терапии. Потому что ты должен вспомнить, кто ты на самом деле есть. Ты должен раскаиваться постоянно, иначе все это вернется. Оно не ушло, оно вернется, оно повторится. Ужас повторится. Итак, сынок мой, на советские рубли ты купил травку, а рублики у тебя появились после того, как в Москве ты продал мои подарки.